Вечером того же дня сержант Дубасов впал в меланхолию. Дивный образ Степана Ивановича Шишковского в святочном нимбе венков погребальных не шел из памяти, хоть давись. Не простят. В конуру жилья сержантского явился фельдфебель. «А ну!» — объявил он. «Коли попался, так и следуй». Все ясно. Вышли на ротный двор. Там уже коляска стояла, черным коленкором обтянутая. Дубасов, перекрестясь, головою внутрь ее сунулся, чтобы ехать, но его за хлястик схватили. «Не туды! Это казну в полк привезли!» Привели в полковое собрание, а там, господа офицеры, супчик едят, а майор с ними гуся обгрызает. Майор очки надел, из конверта бумагу важную достал. «Слушай», — объявил всем суровейше. Дубасова вело в сторону. «Ой, и зачем это я с Танькой связался? Говорила ж мне маменька родная, не водись ты, сынок, сержант Федор Дубасов», — дочитал бумагу майор, «за достохвальное поведение и сноровку гвардейскую, по указу коллегии воинской, жалуется в прапорщики, о чем и следует известить его исполнительно. Подать стул господину прапорщику». Стали офицеры Дубасова поздравлять. «Скажи, друг, что совершил ты такого?» «Было», — отвечал Дубасов кратко. «И еще будет». Майор указывал перстом в потолок. «Это свыше», — говорил он многозначительно. «От кого? Знаю, но произносить нельзя. Не спрашивайте». «А и повезло ж тебе, Дубасов», — завидовали офицеры. «В карьере жду большего», — важничал прапорщик. Облачаясь в мундир новый, он взял извозчика. «На Мещанскую, к Таньке, прах и пепел». «Чую», — сказал кучер и тронул вожжи. Танька обнимала купца со Щукина двора. От щукинца пахло с нитками псковскими. Был он дюж, как Илья Муромец. «Тихон Антипыч», — сказала ему Татьяна, — «мужчинкам верить нельзя. Глядите сами. Разве ж такое бывает? Побожусь, как на духу, с утрева в сержантах был, а в вечеру офицером стал. Опять меня, бедненьку, в чинах обманывают. Уж вы, милый друг, не дайте мне опозориться, примите его, как положено». «Сейчас бу», — сказал щукинский торговец с нитками. Соседи по дому молотили в потолок, в стенки. «Чумы на вас нету, когда ж уйметесь, проклятые?» Что с ним приключилось? Дубасов даже по прошествии полувека, уже на покое в отставке генералом, вспоминать не любил. «Одно скажу вам, внуки мои, — говорил он потомству, — у Шишковского всяко делали, но комодами не били. Благородство дворянское свои законы блюдет. Ты, конечно, пари, но за комод не хватайся, потому как у меня герб имеется. А этот, который с нитками вонял, у-у-у!» И генерал в отставке зажмуривался. Отныне Безбородко в Коломну сопровождали двое. Полтавский дворянин Судиенко и столичный кавалер Вася Кукушкин. За верную службу в сенях, подворотнях и на лестницах оба они дослужились до чина статского советника. А про Таньку история памяти не сохранила. Если же она и впрямь соседям прискучила, так, может, и отправили ее в Моздок или в Кизляр, чтобы себя не забывала, как тогда говорилось. Дашкова поступила умно, заехав к Эйлеру на дом, где и просила его, чтобы именно он представил ее академикам. «Обещаю никогда более не тревожить вас подобными просьбами», — сказала она ему, и, появясь в академии, извинилась перед ученым Синклитом. «Но я свидетельствую уважение к науке, а предстательство за мою скромную особу Леонардо Эйлера да послужит ручательством моих слов». Сенат запрашивал Екатерину, приводить ли Дашкову к присяге, как чиновника государства. «Обязательно», — отвечала императрица, — «я ведь не тайком назначила Дашкову». Прогуливаясь с императрицей в парке Царского села, княгиня Дашкова завела речь о красотах языка русского, о его независимости от корней иностранных. Екатерина охотно соглашалась. «С русским языком никакой другой не может, мне кажется, сравниться по богатству». Из беседы двух гуляющих дам возникла мысль. Нужна академия не только научная, но и российская, которая бы заботилась о чистоте русского языка, упорядочила бы правила речи и составила словари толковые. Вводя в обиход двора русский национальный костюм, Екатерина желала изгнать не только чуждые моды, но и слова пришлые заменить русскими. Двор переполошился, сразу явилось немало охотников угодить императрице, ей теперь отовсюду подсказывали браслет — зарукавье, астрономия — звездосчет, пульс — желобой, анатомия — трупоразодрание, актер-представщик, архивариус, письмоблюд, аллея, просад. Екатерина долго не могла отыскать синоним одному слову. «Как же нам быть с иностранную клизмою?» «Клизма зада слаб», — подсказала фрейлина Эльмпт. «Ты у нас умница», — похвалила ее царица. В честности Дашковой она не ошиблась. Романовна стерегла финансы научные. У нее копеечка даром не пропадала. Однажды, просматривая табель расходов академии, княгиня обратила внимание, что две бочки спирту уходят куда-то. «Уж не в сторожей ли?» Она позвала хранителя кунсткамеры. «Куда спирт девается?» «Нередко подливаем его в банки, в коих раритеты хранятся, ибо истопники да полотеры иногда похмеляются». «Принесите сюда эти банки», — велела Дашкова. В голубом спирте, наполнявшем банки, тихо плавали две головы, мужская и женская, тоже ставшие голубыми. «Какие красавцы! Кто такие?» «Издавна помещены в академию. Одна голова фрейлины Марии Даниловны Гамильтон, другая — Вильяма Монца». На ближайшем куртаге в Эрмитаже княгиня выставила эти банки на стол, чтобы гости императрицы полюбовались. «Красивые были люди», — заметил Строганов. «История старая, как мир», — ответила Дашкова. Мария Гамильтон была фавориткой Петра I, который и отрубил ей голову за измену, а потом отсек голову и камергеру Вильяму Монсу, который был любовником его жены, императрицы Екатерины I. История, конечно, старая и довольно-таки страшная. Екатерина велела эти головы, из банок не вынимая, тишком вывести куда-либо за город и на пустыре закопать. Однако, — сказала она, — во времена давние галантное усердие фаворитов было профессией опасной. Не так, как в веке нынешнем, когда монархи сделались просвещенными.